«Сколько тебя можно ждать?» — недовольно спросил Кирби. Гас опустился на песок и, держа ключ в клюве, вставил его в замок. «Меня задержали. Что ты собираешься делать?» Кирби разомкнул ножные кандалы. «Сначала я хочу найти свой пистолет. Сколько там часовых?» «Один или двое, и они не слишком бдительны». Гас почесал голову правой лапкой. «По пути ты мог бы прихватить и машину времени. Она лежит под боком у Тернбакла». «Непременно, иначе он удерет от нас в другое столетие. А ты пока освободи Салли и остальных, и пусть они не очень шумят в мое отсутствие». Кирби исчез в темноте, а Гас перелетел к Салли. Та подпрыгнула от неожиданности. Гас освободил ей ноги и сел на колено. «Слушай меня внимательно», — сказал он. У Салли округлились глаза. «Мф», — промычала она. «Мы не имеем права говорить, кто мы такие», — продолжил Гас. «Но иногда приходится отступать от инструкций. Я не настоящий попугай, в жизни я гораздо выше и куда симпатичнее». Он открыл замок ручных кандалов. Салли сбросила их и вынула кляп изо рта. «Ну кто? Ну как? Почему?» — вырвалось у нее. «У меня нет времени на ответы. Мы должны помочь Зейну. Нельзя допустить, чтобы Тернбакл изменил суть пиратства. Сегодня вы видели, к чему это может привести? Полагаю, вам не понравилось?» «Разумеется, нет», — фыркнула Салли в сапогах. «Никакой романтики». «Совершенно верно. А теперь освободите своих друзей. Я не могу объяснять каждому, что да как». Тут на песок опустился белый кокоду. «Привет», — сказал он, или, как заподозрил Гас, она. Салли недоверчиво взглянула на вторую птицу. «А ты кто?» — спросила она. Зейн Кирби осторожно прокрался к берегу. Гас оказался прав, часовых было мало, а большинство пиратов пребывало в непробудном сне. Отыскав в куче оружия свой пистолет, Зейн с облегчением убедился, что тот в полном порядке. «Эй, приятель!» — раздался над ухом чей-то грубый голос. Зейн вскочил и оглянулся, к нему приближался высокий мускулистый пират. «Оружие будем делить утром». «Эй, а почему ты не в канда...» — послышался пронзительный воющий звук, и пират застыл с открытым ртом. «Вот так-то, дружище, парализатор работает как часы». Зейн довольно улыбнулся. Присмотревшись, он заметил под кокосовой пальмой второго часового. Зейн щелкнул переключателем, прицелился и нажал на курок. Луч лазера, словно бритва, срезал верхушку пальмы, град орехов обрушился на часового, и тот рухнул, как подкошенный. И лазер тоже. Прихватив автомат застывшего пирата, Кирби направился к тенту Тернбакла, мирно похрапывавшего во сне. Он поднял машину времени и положил ее в карман. Теперь предстояло собрать автоматическое оружие и спрятать его в безопасном месте. Салли и ее друзьям оно тоже не должно было достаться. Он решил отвезти автоматы на корабль, тем более, что там остались скутеры и базуки. «Не иначе у меня лихорадка», — пробормотала Салли. «Папе тоже казалось, что он слышит, как разговаривают чайки». Сидя на ее плече, Гас покачал головой. «Не волнуйтесь, Салли, вы совершенно здоровы и в своем уме». «Возможно», — она нахмурилась. «Но когда же вернется Зейн? Мне надоело ждать». «Надоело?» — переспросил Гас. «Что бы вы тогда говорили, попав в попугайчью шкуру?» К ним подполз Том Оукс. «К нам кто-то идет». Какой-то человек тащил за собой сеть с оружием. «Гас?» — позвал он, остановившись в шагах в 10, но не видя пиратов, притаившихся в кустах. — Салли? — Ну, наконец-то! Салли в сапогах выпрямилась и подбежала к Кирби. — Где мои пистолеты и сабли? — Тут, — он показал на сеть. Пираты быстро разобрали оружие. — Ну, слава богу, — сказала Салли, засунув пистолеты за пояс. — Без них я словно голая. — Что делают люди Тернбакла? — В основном спят. Кирби взглянул на Гаса. — Я отвез автоматы на корабль. Как только мы доставим туда Тернбакла, сразу отправляемся к себе. Оказалось, все не так уж сложно. Замолчи, — оборвал его Гас. Стоит тебе произнести эти слова, всякий раз начинаются неприятности. Черт, — выругался Кирби, поняв, что второй часовой пришел в себя. Следовало парализовать его. Будь уверен, этот выстрел разбудил даже мертвых, — воскликнула Салли в сапогах, выхватывая саблю. А люди Тернбакла, пьяные или трезвые, всегда готовы к бою. Ну что ж, зададим им перца. «Вы хорошая девушка, Салли», — Гас взлетел с ее плеча, «но боюсь, что предложенное вами развлечение вредно для моего здоровья». Скрестились сабли, загремели пистолетные выстрелы, тишина сменилась громкими криками. Зейн Кирби бросился к Тернбаклу, который вылезал из-под тента. Он едва увернулся от брошенной в него бутылки и тут же увидел пирата с 10 ярдов, целящегося из пистолета в спину Салли. В следующее мгновение он прыгнул на девушку, сбив ее с ног. Прогремел выстрел, и пуля вонзилась в ствол пальмы, просвистев над самым ухом Зейна. «Не слишком ли часто ты бросаешься на меня?» — огрызнулась Салли, придя в себя. «Извините, пожалуйста», — ответил Кирби, — «но лучше упасть на землю, чем получить пулю в сердце». Он встал и помог подняться девушке. «Где мой пистолет?» — спросил Кирби, сунув руку за пояс. «Откуда мне знать?» — Салли посмотрела на землю. «Это не он?» Кирби нагнулся, схватил пистолет, прицелился в пальму и нажал на крючок. Что-то щелкнуло, но пальма осталась целой. «Черт!» — процедил Кирби. «Он сломался». «И мой тоже». Салли стряхнула с себя пыль. «А теперь нам пора посчитаться с Тернбаклом. Где этот мерзавец?» «Он там». Кирби взглянул на тент, но Тернбакла и след простыл. Куда же он подевался? «На берег! На берег!» — раздался сверху крик Гасса, кружащего над полем битвы. «Он хочет добраться до корабля!» Действительно, Тернбакл с 4 пиратами бежал к шлюпкам. «Все оружие на корабле!» — воскликнул Кирби. «Если они приплывут раньше нас, все погибло. Вперед!» Когда они подбежали к берегу, шлюпка Тернбакла уже отплыла 40 ярдов. Салли прыгнула в ялик. Кирби столкнул его в воду и сел на весла. Гасс опустился на нос. «Быстрее! Быстрее, Зейн!» — крикнул он. «Они уходят!» Минуты текли, но расстояние между лодками сокращалось слишком медленно. «Они будут там первыми!» — Салли стукнула кулаком по скамье. «Это точно!» — вздохнул Гасс. «Нам не хватит времени, чтобы догнать их». «Времени? Как же я сразу не догадался!» И Кирби бросил весла. «Ты сошел с ума!» — рявкнула Салли. «Давай греби!» «Зачем?» Кирби достал из кармана портативную машину времени. «Они приплывут к кораблю первыми, но корабля там уже не будет». «Ничего не выйдет, Зейн», — возразил Гасс. «У этой штуки не хватит мощности на перенос целого корабля. Это тебе не 10 автоматов». «Я отключу предохранители». Кирби нажал 3 кнопки, соединив аккумуляторы в единую цепь. «Во всяком случае, стоит попробовать. Но сначала надо доставить ее на корабль. Ты сможешь взлететь с ней, Гасс?» «Попытаюсь». Кирби установил на циферблате время включения и передвинул рычажок на боковой панели. «У тебя ровно 30 секунд, чтобы донести ее до корабля и отлететь на безопасное расстояние. Пошел». Гасс зажал машину времени в лапках и взмахнул крыльями. «Скорее, Гасс, скорее!» — кричал Кирби. Салли сидела на корме, недоуменно качая головой. «Никак не могу понять, что вы затеяли». Тернбакл едва не выпрыгнул из шлюпки, увидев, что несет в своих лапках попугай. «Быстрее, быстрее!» — понукал он пиратов. Гасс с каждым метром опускался все ниже. Тяжелая ноша пригибала его к воде. 19, 20, 21, — считал он. Собрав последние силы, он взлетел над планширом и, бросив машину времени на палубу, лихорадочно замахал крыльями, чтобы улететь подальше от корабля. Прошло еще несколько секунд, и яркая вспышка озарила корабль. В следующее мгновение он исчез.